надеты на руки браслеты. Терять смысл закаты рассветы. Хайди, посмотри, все мои мечты распяты прозрачными осколками, слезы разлиты. Впереди много светлых дней. Я человек без окон и дверей. Человек без прав и поэтому лев. Мой хлеб, твой хлеб один век. Скажи мне, где, где, где? Отыскать мне свободу на этой земле. Скажи, где, где, где? Я не знаю, кто подскажет мне. Они приходят в мой дом незваными, сверкают звездами, говорят приказами. Отнимут время, но свободы мои не отнять. Их работа бы моя мечта. И мне отнять ты луны в моем окне. И мне отнять тех звезд, что светят мне во тьме. И раб станет свободным, когда тело умрет, но душа будет петь, слышишь, моя поет. Скажи мне, где, где, где? Отыскать мне свободу на этой земле. Скажи, где, где, где? Я не знаю, кто